Анна Анисимовна торопливо затолкала конверт с письмом и фотографией в карман, нагнулась над Настей и потянула ее рукой. Ти чого ревіть-то вздумала? Ну, подимайся, йти надо б на. Поезд може вже, раніше прийде. Дожидатися нас з тобою не буде. Ну, слышь, Настасья, пойдем. Вставай. Не могу, тетя, не могу. Ну, ладно. Оставайся тогда, я пошла. Тетя, вы мать, поймите меня. Люблю я Степана. Боязно мне одной. Боязно. Анна Анисимовна поставила вещи у ног, повернулась к Насте и с минуту молча прищурившись, разглядывала ее затянутый широким блестящим ремешком, прикрытый ладонями живот. Значится, отяжелела. От кого же? Тетя, да вы ведь знаете. Вон а как. Сыну моему живот свой нагульный желаешь приписывать? Не выйдет. С кем на танцульке бегала, с тем и объясняйся. А Степке не мешай. Женатый он тепереча. Нагрешила, сумей из положеница выйти. В больницу сходи. Запрету нонче нету. Что вы говорите, тетя? Тетя, подождите! Анна Анисимовна прибавляла и прибавляла шагу. Скоро она начала задыхаться от жары и пота, пробивающихся под плотное, длинное, не к погоде надетое пальто. От чемодана и плетенки с огурцами, высасывающих силы из плеч и ног. А полю с желтевшими вокруг однообразными соломенными копнами, казалось, не будет конца. Спотыкаясь от усталости, она, наконец, выбралась с крыши железнодорожной насыпи. Отсюда до станции уже было рукой подать. Анна Анисимовна оглянулась назад на поле, которое только что одолела. Пошарила взглядом по тесно сошедшимся соломенным копнам, отыскивая на них белую кофточку. Не нашла. Увидела Настю далеко, на лобастом взгорке. Темно-белым дрожащим столбиком уходила она в деревню маленькая и одинокая на бесконечной ленте дороги среди сжатых полей. Много будет охотниц вешаться на шее Степки. Что я после женитьбы покой ему не дадут. Начнут письмами да телеграммами досаждать. Напишу Никодиму пастуху из Москвы. Пущай за избой присмотрит, огурчики из грядки соберет. Пойдусь без ее подмоги, как-нибудь обойдусь. У входа в станционное здание столпились цыганки в пестрых, доходящих почти до пят давно незнакомых с мылым утюгом платьях, с грудными детьми на руках и с чуть большими по бокам. Появлялся в дверях новый человек, и клубок смуглых рук и лиц мгновенно облеплял его. Господи! Ездит, ездит всю жизнь, как имя не надоест. Ребятишку пожалели, худущие они, немытые, не причесанные. Поди в школу им не попасть. Неграмотными останутся, коли родители их не посесть на одном месте не могут. Анна Анисимовна с трудом пробилась сквозь изгородь гадалок, отталкивая плечами их цепляющие руки. И теперь сидела на деревянном диванчике в глубине зала, наискось к кассовому окошечку, рядом со старухой в черном платке с гусем. Не прошло и минуты, как к этому диванчику подошла молодая цыганка. Одну руку с золотым кольцом на безымянном пальце к Анне Анисимовне притянула, другое дитё своё грудное, завёрнутое в тряпьё, укачивала.